свой хвост, свои атакующие щупальца, свою хриплую сирену, свой привычно подвижный нактоус против воздуха и моря. Не выходя из каюты, Персия уже знает все о судне и определяет свое место на нем в этот азимутный миг, когда два грязных и упрямых буксира метр за метром увлекают огромную матицу из меди и железа, оторвав ее от каменного тангенса берега, и толкают его к молу, будто повинуясь его магнетизму. Лениво открывая черный чемодан, любое шкафом, где все так хорошо помещается, вазами граненого стекла, удачно украшающими стены, письменным столом с папкой светлой кожи, он чувствует, как все ускользающие дары сердца корабля завершаются последним затухающим колебанием. И Персио пытается увидеть весь корабль, словно стоит на капитанском мостике, и как у капитана у него перед глазами нос корабля, передние мачты, крутая режущая линия, которая порождает эфемерную пену. Но видит он нос корабля, словно на снятой со стены картине, которая лежит у него на ладонях. Фигуры и линии верхней части сразу удалились и уменьшились. Вертикальные пропорции, задуманные художником, нарушились. Возникла совершенно иная, но столь же возможная и приемлемая композиция. Но лучше всего различает Персио с капитанского мостика. Находясь в своей каюте, он словно грезит или просто видит капитанский мостик на экране радара. Зеленоватую темноту с желтыми огнями по левому и правому борту. Белый фонарь на призрачном бушприте. Ведь невозможно, чтобы на Малкольме, этом современнейшем грузовом судне, гордости Magenta Star, был бушприт. Из иллюминатора с толстым фиолетового оттенка стеклом, который защищает его от речного ветра. Все вокруг грязь, все вокруг Рио де ла Плата, ну и название, с самами, может быть, позолоченными, посеребренными в серебре серебряной реки. О, нелепость переплетений, громоздкая ювелирность! Персио начинает различать нос корабля и палубу. С каждым мгновением видит ее все отчетливее, и она напоминает ему что-то знакомое, скажем, картину кубиста, только лежащую на ладонях, так что нижний край картины выдвигается вперед, а верхний отступает назад. Итак, Персио видит искаженные контуры по правому и левому борту, а за ними неясная тень, быть может, такие же голубоватые, как у гитариста Пикассо, а в центре мостика две мачты, поддерживающие канаты, словно какую-то грязную и жалкую неизбежность. Две мачты, которые напоминают ему два круга на картине. Один черный, другой светло-зеленый, с черными полосами. А это не что иное, как голосник гитары, словно на полотне можно разместить две мачты, положив это полотно на ладони и превратив его в нос корабля, Малкольма, который выходит из Буэнос-Айреса, покачиваясь и скрипя на маслянистой сковороде реки. Теперь Персио снова будет думать, только в противовес привычке всякого беспорядочного человека не будет стараться упорядочить то, что его окружает. Желтые и белые фонари, мачты, буи, спасательные круги. Он будет думать о еще более грандиозном беспорядке. Он раскинет крестом крылья мысли и отринет до глубин реки все, что задыхается в существующих формах. Каюту, коридор, люк, палубу, поражение, завтра, круиз. Персия не верит в то, что происходящее вокруг него рационально. Он не хочет, чтобы это было так. Он чувствует, как безупречно подогнаны куски плавучей головоломки, лица Клаудии или Штиблет Атилио Присутти, Стюарта, который, возможно, мародерствует в коридоре у его каюты. И снова Персио чувствует, что этот изначальный час, который каждый путешественник называет «завтра», может основаться на фундаменте, сооруженном этой ночью. Единственное, чего он страстно желает, это великой возможности выбора – ориентироваться по звездам, по компасу, с помощью кибернетики, случайностей, логических принципов, темных доводов, досок пола, по состоянию желчного пузыря, детородному члену, по настроению.